Еще раз в нашей жизни будем благодарны Господу за то, что Господь подарил нам еще один день, чтобы собраться для того, чтобы во свете Слова Господня рассмотреть все, что делается вокруг нас. И, конечно, прежде всего, нашу собственную жизнь. Потому что если мы будем знать все, жизнь наша собственная не будет приведена в порядок, то это мало даст нам пользы. Но сегодня брат Сережа читал эти слова Псалма 118-го, я как-то подметил, что Господь называет свое слово светом. И именно когда мы рассматриваем все то, что происходит с точки зрения Слова Господня, тогда мы видим, что на самом деле делается на земле. Когда мы смотрим на то, что наши ученые нам предлагают, на их, так сказать, анализы все, на их обзоры аналитические, мы не совсем видим то, что делается на самом деле. А вот когда через Слово Господне смотрим, то мы видим, к чему идет дело, за что, конечно, мы благодарим Бога. И потому очень хотелось бы, чтобы и сегодня вот это Слово Господне стало для нас светом. И мы в прошлый раз, когда читали, то обратили внимание, вот эту 41 главу, я немножко пройду по ней для того, чтобы восстановить в памяти тот прошедший разбор и дальше пойти дальше. То есть здесь Господь самым первым стихом этой главы, конечно, немножко делает отступление, но не Господь на главы разбил, разбили на главы люди. Наверное, там был поток слитный и, может быть, не совсем, так сказать, в порядке изрекаемых пророчеств это сегодня сделано. Но, тем не менее, я думаю, что этим тоже руководил Господь, когда, уже не добавлял ничего к слову, но просто так расстанавливал, чтобы нам было проще искать, проще разбираться и проще рассуждать. И поэтому эта 41 глава, она начинается с того, что Господь говорит, что умолкните передо мною, не шумите, потому что судиться будем. Хотите ли вы или не хотите, но я буду с вами, люди, судиться. И здесь вот такой был текст, мы читали. «Умолкните передо мной острова, и народы да обновят силы свои, потому что будем судиться». И этот день очень близок, потому что Священное Писание говорит, что пришествие Господа, когда Он придет за своими искупленными, произойдет разделение. Разделение произойдет. Те, которые готовы, которые в Боге почили, они воскреснут. Живые, кто остался жить до этого времени, до пришествия Господня, они изменятся. А остальные люди, они останутся лежать во прахе, они будут ждать своего воскрешения. Равно как и те люди, которые в живых останутся после того, как Господь заберет церковь. Бог будет с ними судиться за то, что они не приняли любви с ним для своего спасения. Потому Господь здесь прямо сказал, умолкните передо мной, потому что будем судиться с вами. И по всем признакам я неоднократно об этом напоминаю. Это сегодня очень важная часть учения и служения, чтобы мы не рассчитывали на долгое время, а были готовы, может быть, завтра придет конец, хотя по общим признакам не завтра, но тем не менее вы знаете, что есть, допустим, когда Бог в судьбе мира поставит последнюю точку, а в нашей судьбе лично каждого, может быть, и завтра, кто знает. И здесь уже не зависит от возраста, особенно в последнее время. Потому что Господь предупреждал, что в последнее время я буду отнимать людей и в молодости, буду отнимать и в юности, потому что вижу их искренние сердца, но они не способны будут устоять в трудное время. Поэтому не удивляйтесь, если будет что-то неудобовразумительное. Человеку жить еще и жить, а вдруг раз взял и умер. И поэтому я напоминал вот это местописание, которое сегодня напомню, где Господь говорил, что милость твоя лучше, нежели жизнь. Потому что очень часто люди, которые очень просили жить, и Бог их оставлял жить, они оказывались неспособны выполнить свои обещания. Они отступали от Господа. Они уже были не те, чем должны были быть, и Господь, зная наперед, а Господь и является Богом, и в этом смысле слова Ему нет подобного, Он знает будущее наше, хотя и свободную волю дал, и от нас много зависит, от нашего выбора, от нашего послушания. И тем не менее, Он, смотря вперед, знает, чем кончится наш жизненный путь. И вот мы способны предупреждать нас и говорить, что будьте послушны и не слишком-то старайтесь цепляться за эту жизнь, потому что вполне возможно, что будущее время будет более трудным, чем сегодняшнее, и просто не устоите. Поэтому Господь здесь открыто говорил, что переданную умолкните, потому что против Бога никто ничего не сможет сказать, не сможет повернуть вспять его замыслы и планы. Говорит, будем судиться. И мы сегодня, когда смотрим через Слово Господне, мы видим, что все то, о чем Господь говорил, оно приходит в исполнение. Я не один раз говорил, напоминал время Содома и Гоморры, вы, наверное, помните. Время Лота, когда-то разврат, когда все люди заняты поисками какого-то взаимного взаимопонимания. Эти два слова, они не контактят одно с другим. Я просто так выразился, не совсем удачно. Но ищут какого-то единства, понимают хорошо, что, ну, знаете, вот эти границы, это противостояние, эти конфликты все, они ни к чему доброму не приведут. Но и сегодня это продолжается. Сегодня люди пытаются объединиться. И если бы мы не знали и Слово Божие, в чем состоит этот замысел, то надо было вместе со всеми рукоплескать и радоваться. Но мы знаем, что все эти объединения, они для того и делаются, чтобы дать власть Антихристу, человеку греха, сына погибели, чтобы он командовал на этой земле. И это будет трудное время, когда написано, людям нельзя будет тем, которые не примут начертание, не купить, не продать. Это будет разврат сильный, это будут неустройства, хотя люди обещают, когда сегодня вот это единство строят, это будет конец многим болезням, вот по развитию техники, это будет жизнь продлена очень сильно, это будет благополучие большое. Но Писание говорит, эти 3,5 года, которые Бог назначил дьяволу командовать на земле, оно не будет хорошим. Люди будут искать смерти и не найдут ее. А смерти ищут нет хорошей жизни. Вы знаете, это когда уже все исчерпано, когда жить невозможно, выхода нету, тогда люди кончают жизнь самоубийством. Но здесь будет такое время, когда люди будут искать смерти и не найдут ее. Смерть убежит от них. Я не понимаю, я уже повторяю, в прошлый раз говорил, как это может быть? Как эту смерть не найти? Золото не найти, жизни не найти, денег не найти. Это понятно, но как смерти нельзя найти? Но это тоже надо. И вы знаете почему. Я уже говорю почему. Бог просто покажет людям всем, и верующим, и неверующим, что какой была их жизнь, если бы Господь там в Едемском саду не поспешил выгнать Адама из рая и не позволил им кусить от дерева жизни. Потому что если бы Адам успел кусить от дерева жизни, он бы жил вечно. И вечно жил бы в плену греха, в плену дьявола. И жил бы вот так, как эти 3,5 года люди будут жить. Искали бы смерти, не нашли бы ее. И тогда и Господь не смог бы защитить людей. Смерти нету. Ведь возьмите за грех смерть. А смерти нету. Вот этой смерти физической, потому что есть две смерти. Одна смерть физическая, это вот та, когда дух наш разделяется с телом. А другая смерть духовная, это разделение с Богом вечное. Разделение с Богом и единение с дьяволом. Это вот так жили бы люди, как будут жить во время великой скорби, когда нельзя будет убежать от смерти даже, никакого не будет облегчения. И сегодня, в частности, это знают те люди, которые в одержимость попали. Они сегодня частично понимают, что такое. И что ожидало бы людей, если бы Бог не вмешался? Потому что сегодня, если даже у нас еще не все так, как надо, если даже сегодня есть какое-то влияние, или сегодня есть какое-то одержимость, то сегодня еще не конец, сегодня еще крест не поставлен, сегодня мы еще живем на земле, и Господь действует для освобождения. Поэтому я просто еще раз напоминаю, насколько важно нам понять, к чему ведет эта глобализация. И дальше мы читали, что люди ободрали друг друга, тут идола строили, а сегодня каким идолом, кто является идолом для всех людей? А Павел когда-то очень переживал, он говорил так, о тех, которые от Господа отступили, он говорил, их Бог чрево, и слава их в сраме. И сегодня что люди ищут? Кусок хлеба, чтобы был. Обилие пищи. И что еще? И срам, разврат. Вот чего люди ищут. И Писание напоминает об этом, что люди вот это строят, вот это общество, и ободряют друг друга. Я уже не буду перечитывать. Кузнец ободряет плавильщика, говорит, хорошо, хорошо, идолов строят. Но самый большой идол, это вот тот, который в конце концов восстанет. Это будет живой идол, дьявол. Почему его идолом называют? Потому что для многих он идол сегодняшний день является. И во всяком случае, ангелы тоже творение Божие. Они сотворены, они сделаны. Они предмет работы Божией. Поэтому ничего удивительного, если я сегодня называю идол. И вот ободряют друг друга, строят что-то. И Господь здесь говорит... Говорят о спайке. Твердо, хорошо. Но вы помните, о чем Даниил предупредил? Если говорить сегодня о том мире, который сегодня строится, они говорят, сойдутся вместе, но не смешаются. Как железо не смешивается с глиною. И с одной стороны, это царство будет крепкое, а с другой стороны, какое? Очень хрупкое. И крепкое, и хрупкое. Почему? Потому что, ободряют, не знаю, что с Господом сразиться невозможно. Победу над ним одержать нельзя. Сегодня ободряют друг друга, где-то неудачи, поддерживают друг друга. Но я напоминал, вот о чем. Не о том, о чем сегодня мир поддерживает друг друга, а что мы хотя бы должны научиться поддерживать друг друга. Если они понимают, поддерживают, то что нам говорить на сегодняшний день? И я понимаю, что вот этой поддержки друг от друга нам иногда очень сильно не хватает. Вот мир поддерживает друг друга в неправом деле, в отклонении. Это ложный путь, на который сбились, но поддерживают. Христиане же не всегда поддерживают друг друга. То зависть, то обиды, то еще что-нибудь. И очень редко говорят друг другу, хороша спайка, хорошо. Наоборот, иногда можно услышать, унижают друг друга. Унижают друг друга. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы сегодня, хорошо поняли вот то время, в которое мы сегодня живем. И потому, как никогда, особенно когда дьявольские силы ополчились очень сильно, нам нужно единство. А для этого что надо? Надо научиться слушать голос Божий. Это первое. Потому что никогда одно и то же место, одну и ту же истину Бог мне не будет говорить так, а другому брату так, а третьему совсем по-другому. Не может такого быть. Может быть, мы что-то будем понимать на различном уровне. Потому что одному дано на 30, другому на 60, а третьему на 100. Но все равно оно к нам будет стекаться. И если мы будем в Господе, то если даже мы чего-то не поймем разумом, то сердце воспримет. И нам надо научиться этому. Потому что мы не все знаем. И я не все знаю из того, что читаю. И, наверное, нет на земле никого, кто бы знал все от и до. Но сердцем своим должны почувствовать, что есть истина, а что есть ложь. И, конечно, в это время надо уметь уместить друг друга. Вот такие, какие мы есть. Не для того, чтобы греху дать место распространяться, а вместе для того, чтобы помочь глаза открыть и избавиться от греха. Вы меня понимаете, что я говорю? Мы часто очень не можем вмещать друг друга. Особенно тогда, когда я понимаю, а другой кто-то не понимает. И я точно знаю, что не понимает. Я его не хочу вместе таким, как он есть. Вот не могу и все. А это надо уметь делать, иначе никогда не будет единства полного. Мы сегодня принимаем всех людей, но не для того, чтобы жить, как все люди живут, а для того, чтобы все стали жить по-христиански. Вы помните один укор, который Господь Иисус Христос поставил священникам, когда вошел в храм, когда увидел там продающих, покупающих. Помните, что он сказал? «Дом мой домом молитвы наречется, а вы его сделали чем? Вертепом разбойников». То есть кто-то что-то приносил, остальные принимали и оставляли, чтобы оно так и было. Может быть, выгода какая-то была? Может быть. Может быть, какой-то авторитет у кого-то мог бы быть? Мог бы быть. Но в конце концов, если мы и принимаем друг друга, то только для того, чтобы помочь друг другу войти в евангельское русло. И я просто напомню, один такой вопрос очень часто задают, и я его слышал, на который я даю ответ такой, ну, не совсем, может быть, стандартный. Когда ставят вопрос, ну, а нам вот туда и туда идти можно или нельзя? Ну, допустим, на мирскую свадьбу можно идти или нельзя? На танцы идти можно или нельзя? В кино идти можно или нельзя? То я отвечаю, можно. Но только что ты там будешь делать, когда ты туда придешь? Вот в чем вопрос стоит. Если ты возьмешь Библию, в кино придешь, скажешь, послушайте, там закрывайтесь, я буду Библию читать, то идите. Вы меня поняли хорошо? На свадьбу мирскую идите. Если возьмете Библию, перестанут пить, будете проповедовать, будут песни петь, учиться с вами, то идите. А если пойдете петь вместе, пьяные песни, хотя бы слушать, то что вам там делать? Вы понимаете, о чем я говорю? То есть я в любое место могу пойти, но кем я там буду, вот в чем стоит вопрос. Поэтому я не иду туда, где я знаю, ничего не получится, по-моему. Зачем мне туда идти? Я не имею в виду, когда есть какие-то беседы христианские, какие-то конфликты. Я не имею этого в виду. Я имею в виду вот те места, на пляж где-то, где-то еще что-то в кино, там где-то в парк где-то что-то делать. То я не иду, если я понимаю, что я там ничего не сделаю, что мне там делать. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня именно с этой точки зрения рассуждали по всем вопросам. Говорит, худые сообщества что делают? Развращают добрые нравы. Так что, мне тогда ни с кем дружить нельзя, с мирским, что ли? Тогда надо с мира вообще выйти. Но я понимаю так, я буду дружить с тем до того времени, если я буду чувствовать, что я на верный путь могу направить человека. Если я только пойму, что я уклоняюсь, я убегу оттуда. Вы меня понимаете, что я говорю? Я тогда не буду там ничего делать, если я понимаю, что не я руковожу, не я ввожу в свет, а меня во тьму завлекают. Да зачем мне туда идти? Потом надо рассчитывать силы свои. И не просто свои, а вот те, которые Бог дает. Я вам когда-то рассказывал, когда один из братьев, он очень сильно просил: «Приди, побеседуй с моим братом». Ну, ему очень, он сам верующий, ему очень сильно хотелось, чтобы брат был верующий. Я это все понимаю. А мне, знаете, что, ну как? Ну, он говорит мне: «Но я не расположен туда идти». Второй, третий, четвертый раз: «Ну, приди, побеседуй». Хорошо, я собрался, пошел. Мы с ним долго беседовали. Но, слава Богу, он меня в тупик не загнал. Я во всех вопросах был наверху. Но результат ноль. Я пришел домой такой расстроенный, говорю: «Господи, а что же тут такое? Я ж пошел, написано, идите». А Господь говорит: «А я тебя туда не посылал. А я тебя туда не посылал». Знаете, вот насколько важно. Он говорит: «Как проповедовать, если не будут посланы? Я, говорю, тебя туда не писал, ты сам пошел. Ну, я с тобой был, ну, ты не остался в стыде. Но результат-то ноль, никакого результата-то нету, все равно». И он до сегодняшнего дня не верующий, этот брат нашего брата. Потом, помню, был такой случай, когда меня приглашали в одну церковь. Я еще тогда не был ни диаконом, никем не был. Просто проповедовал, и все. Ну, приглашают конфликт. А уже конфликты разбирать приглашали. Ну, приедь, ну, приедь, приедь. Ну, уже так просят. Ну, приедь, ну, у нас там конфликт, у нас проблема. Но мне уже, знаете, настолько стало: а вот не хочется ехать, и все. Обычно, знаете, есть такое водительство. Направился, сердце раскрыто едет. Другой подумал: нет, и все. Я иногда подумал, но давно не был в этой церкви. Как вспомню о ней, понимаю, что мне там ничего говорить будет. Я только подумаю: нечего говорить им. Я, может быть, где-то два раза посещу, но не поеду туда, куда, ну, не расположен, да и все. Вот они звонили. Я на колени: «Господи, ну что мне делать? Ну не хочется». А Господь говорит: «Не едь. Пусть они покаются, тогда поедешь. Ты ничего там не сделаешь, им покаяние надо». И они прекрасно понимают, в чем. А то не просто люди, которые что-то делают, не понимают, и надо подсказать, чтобы это неправильно. Это же руководящие братья. Они же понимают, что они делают. Нет, ты там ничего не сделаешь. Поэтому я просто сегодня говорю о чем? Что нам нужна поддержка друг друга, но она будет полноценной только тогда, когда я ищу поддержки у Дмитриевича, а Бог тоже хочет, что у него, то будет польза. А если просто он ничего не поможет мне, и я ему тоже. Это будет проведенное время, может быть, успокоится совесть, что что-то делали, ну, ездили, говорили, а результат-то ноль будет. Результата-то не будет никакого. Поэтому я обращаю на это внимание. Я хотел бы, чтобы мы умешали друг друга, но отчет давали, кто над кем имеет власть в данном общении. Я имею духовную власть. Я не имею какую-то тут материальную, физическую, или которую люди дают. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы были в мире друг с другом, умещали друга, понимали друга, ну и покрывали. Говорит, любовь покрывает что? Множество грехов. Что значит покрывает? Во-первых, кровь Христа покрывает. А когда я покрываю, то я хотя бы не виноват в раздоре каком-то. Пусть ко мне относится отрицательно, но что я сделать могу? Но я не требую разборок никаких. Я не требую какую-то справедливость восстановить. Вы меня понимаете хорошо? Я просто покрываю. Но дело в том, что грехи не уничтожаются тем, что я покрываю. Я еще хочу, чтобы они были покрыты в полном смысле слова, то я должен молиться Господу: Господь, открой глаза этому человеку, чтобы он попросил прощения, чтобы кровь твоя покрыла. А то, что я покрываю, для себя покрываю. Я спокойный и свободный. Кто хочет говорить, говорите, что хотите. Я не буду ничего делать. Иногда приходят такие мысли. Я вообще не о себе говорю. Я просто говорю о нашем образе мышления, который должен быть. В некоторых случаях вы ничего не делаете. Есть люди, которые слепые, что бы вы им ни говорили, как бы вы куда бы их ни завели, какое бы общество ни собрали для рассуждения, они останутся на своем. И покуда Бог не сделает, ничего не сделает никто. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы вот понимали эти вещи, ну и сами были на должном уровне. Ну, допустим, сказали мне что-то несправедливое, я обиделся. Ну и что с того? То я ж сам больной. От больного что можно взять с больного человека? Больной есть больной. А вот когда меня огорчили, я не обиделся. А если я обиделся, не сбросил, простил, то я свободна. Я свободен, спокойно хожу. Здоровый человек. А сердце наше, оно и проверяется у таких трудных обстоятельствах. Оно проверяется, когда нас ни за что считают. Оно проверяется, когда нас обижают. Оно проверяется, когда нас игнорируют. Оно не тогда проверяется, когда нас возносят. Хотя возносят тоже, знаете, что может быть немножко вырасти что-то внутри, гордость какая-то и что-то. Тоже. Но, наверное, самое трудное не тогда, когда нас хвалят, а когда ни за что топчут. Ну, это как раз и есть та проверка, которая необходима. Она периодически будет в жизни. И будет от тех людей, от которых вы даже не ожидаете. Потому что от того, от кого ожидаете, это легко переносить, уже готовы на чеку. А вот когда от кого не ожидаете что-то, раз, вот тут не защищен просто, и все. И тут Господь очень серьезно проверяет нас. Я хотел бы, чтобы мы друг друга поддерживали, может быть, определенную меру, будучи послушны Духу Святому, чтобы гордых в ком-то не вырастить. И это может быть все. Поэтому здесь знаете, что и хочется, и страшно, и надо, и думаешь, а надо ли? А надо ли? Но я обращаю внимание на следующий 8 стих. А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Ну и дальше Господь много говорит к народу израильскому. И он что говорит здесь? Знаете, Библия очень интересная. Иногда Бог пользуется в одном и том же предложении несколько имен человека называет. И вы заметили? Так говорит Господь Саваоф, святый, царь ваш, и так далее, и так далее. Для чего? В Библии ничего так просто не написано. Есть смысл во всем этом. Если мы сегодня стихи сочиняем, то мы подбираем слово просто для рифмы. Ну, другое не подходит. То в Библии такого нет. Здесь все целенаправленно сделано. И здесь Господь говорит так: слушай, а ты, Израиль. Израиль – это уже новое имя Якова. Прежде чем стать Израилем, надо было вышибить его из гнезда родного и 20 лет быть там где-то пастухом у тестя. У примах жить. А вы знаете, что такое примак? Я не раз говорил. Это у тебя здесь ничего нет. Это мамино, это папино, а ты примак. И Яков был примаком. И Лаван его обманывал, говорит, 10 раз. То он говорил ради, может, еще и больше было. И вот там Господь его формировал, чтобы с Якова сделать Израиля. И это было дело не одного дня. Даже это не 2 месяца было. Мы иногда говорим, О, я уже так довго віруючи, а скільки ти віриш? Уже 3 роки. Ну, говорю, правда? Уже є сестра в ніч з місяцем віруючи, хто то тут? Ти 3 роки вже много. Ну, якщо посмотреть, вообще сравнить по 50 лет, то только начало еще. Я говорю, в 3 года еще только ходить научиться хорошо. Да, разговаривать хорошо научиться, в 3 года что можно сделать? И вот Библия говорит, не так все просто. Во-первых, формируется человек, шлифуется в трудных обстоятельствах. И во-вторых, время надо. Говорит, 20 лет надо было Якову, чтобы он стал Израилем. И Господь ему говорит, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, что ты подумаешь, что ты не всегда Израилем был. Ты был Яковом, вытесняющий, выживающий. Так говорят, обманщик переводится. Я нашел, вытесняющий, выживающий. Он умел вытеснять других. И вот Господь над ним работу свою делал. И 20 лет. И здесь вот напоминает, говорит вот эту фразу, говорит, а ты, Израиль, раб мой. А раб Божий, это очень много значит. Я просто повторюсь то, что не один раз говорю. Когда мы говорим раб, то сразу у нас рисуется хижина дяди Тома, там, значит, плантации, надсмотрщики с бичами. Ну, у Бога ж раб не так. Накормлены, напоены. Единственное, что выполняющий волю своего господина, а все остальное, пожалуйста. Это вот такое рабство, это рабство свободы. Это рабство свободы. Потому что человек, который является рабом Господним и тщательно исполняет Слово Божие, он по-настоящему свободный человек.